разлилась. Ночь над городом рекою, их прелестный нежный вальс. Манят звезды нас с тобою, тишина. В лунном свете серебрится, и от сладкого вина голова моя кружится. Сегодня в звездопад, сегодня в звездопад. Дремлет в сказке лунный сад, листья желтые шуршат. Сегодня в звездопад, сегодня в звездопад. Все дела идут на лад, сегодня в звездопад. В темноту манят тайны старых скверов и уносят нас в мечту. Чары ветреной Венеры, Млечный путь станет радужной дорогой и прокатит нас средь туч месяц желтою пирогой. Сегодня в звездопад, сегодня в звездопад. Льются рифмы не в попад, словно бурный водопад. Сегодня в звездопад, сегодня в звездопад. Брыщет сердце сладкий яд, сегодня в звездопад. Средь аллей мы теряемся, как в море, и фонтанами огней звезды льются к нам в ладони, нас одни. Ночь теплом своим согреет, и от светлых глаз твоих сердце вдруг воспламенеет. Сегодня в звездопад, сегодня в звездопад. Чувства звонкие гремят, и мосты мои горят. Сегодня в звездопад, сегодня в звездопад. Ранит твой прелестный взгляд, сегодня в звездопад.